Полевой хитро смотрел на меня. Я не знал, как ответить ему, чтобы не обидеть Галю. Она тоже покраснела, смутилась и не знала, куда девать глаза. Чтобы нарушить неловкое молчание, Полевой обратился к Гале и, не переставая улыбаться, сказал: «Смотрите, барышня, держите этого героя в руках», — Полевой кивнул на меня. «Потому что я слышал, он уже по кофейням с девушками разгуливает». У меня перехватило дыхание. Не иначе Полевой узнал о кафе Шипулинского от моего отца. А что, если отец рассказал ему и про ложки? Краснея от стыда, я искоса смотрел на Полевого и пытался узнать, все ли ему известно или нет. Но Полевой улыбнулся хитро и загадочно, и ничего нельзя было понять в его взгляде. Потом он встал и неожиданно сказал: «А у меня, кстати, деловой разговор к вам есть, молодые люди. Куда думаете податься осенью? Что вы думаете делать дальше?» Наступило молчание. Погодя, Сашка Бобырь отважился и спросил: «Как что?» «Трудовую школу вы окончили?» — деловито спросил Полевой. «Ого, еще весной», — протянул Петя. «Ну а сейчас?» — обводя нас внимательным взглядом, спросил Полевой. «Я не знаю, как Бобырь и Галя, а вот мы с Петькой», — сказал я тихо, — «думали осенью на рабфак поступить». «На рабфак?» — Полевой задумался. «Ну что ж, на рабфак это, конечно, тоже неплохо. Но у меня к вам есть интересное предложение. Быть агрономом, инженером или ученым — это, конечно, очень похвально. Но ведь у станка к кому-то стоять нужно. Профессия любого квалифицированного рабочего не менее почетна и уважаема. К чему я это вам говорю? Вы знаете, хлопчики, сейчас мы пускаем в стране один за другим старые заводы, и, надо полагать, будем скоро строить новые. Для этих заводов нам нужны ученые руки. Не сегодня, так завтра, быть может. Их понадобится ой-ой-ой, как много. Сейчас во многих городах открываются школы фабрично-заводского ученичества. Будет такая школа и в нашем городе. Как раз вчера мне в окружкоме партии сказали, что я назначен директором этой школы. Я ведь в молодости на заводе в Екатеринославе работал. Деньги уже отпущены, мастерские будут особые, стипендии ученики будут получать, инструкторов дадим хороших. Скоро начинаем набор в школу. Но мне бы хотелось подобрать туда славных боевых ребят. Вот гляжу я на вас, вижу, так в общем, компания ничего подобралась. А что если с осени фабзавуч?» Мы переглянулись. «Я слыхала о фабзавуче», — тихо сказала Галя. «Моего отца инструктором столярного цеха приглашают. Ну вот видишь, как хорошо. С отцом вместе будешь. В школу ходить», — обрадовался Полевой. «А мне разве тоже можно?» — недоверчиво спросила Галя. «А почему же нельзя?» — Полевой усмехнулся. «Но я же не мальчик», — тихо сказала Галя. «Девочкам разве фабзавуч можно? А по-твоему, надо для вас особое епархиальное училище открыть?» — ответил Полевой. «Сейчас другие времена. Что, разве ты не можешь на механика выучиться или, скажем, на токаря? Поработаешь, получишь квалификацию, на ногах тверже стоять будешь. А о высшем образовании еще будет время подумать». «На слесаря тоже можно будет в том фабзавуче выучиться?» Все еще недоверчиво, поглядывая на Полевого, спросил Конопатый Бобырь. «Слесарное отделение как раз будет самым большим», — сказал Полевой и, оглядывая всех нас, добавил: «Так вот, молодые люди, я сейчас ухожу, а вы подумайте, посоветуйтесь. Если будет охота, милости прошу под мое начало». Даем бой. Из больницы меня выписали уже после выпускного вечера. Так и не пришлось мне повеселиться. Последний раз с отъезжающими курсантами не удалось поиграть с ними на прощание в футбол. Когда я вместе с отцом подъехал на извозчике к знакомому решетчатому забору в конце Житомирской, меня поразила непривычная для школьного двора тишина. Не видно было пробегающих в аудитории курсантов в голубых буденовках, не прохаживался, как прежде, с винтовкой около сторожевой будки курсант-часовой. Ворота были просто закрыты на тяжелый ржавый замок. Брызги и звездки белели на окнах главного здания. Там внутри шел ремонт.